Ладно, канон закончился уже точно. Пора бы спать, утро вечера мудренее, так вроде люди говорят, там с утра гробовщик и разберется со своими силами. Поднявшись с кресла, жнец замер, когда его взгляд наткнулся на чайник. Его силы возросли с момента чаепития вместе с Уильямом. Может, под тремя аурами и произошел такой скачок чувствительности? Конечно, Спирс скрывал свою, но его навыки были не слишком хороши, чтобы обмануть гробовщика. Резонанс, или... Сергей спустился в подвал, схватив косу смерти, без всяких задержек задрал штанину и резанул по ноге. Ну-ка, ну-ка, снова жуткая и такая привычная боль. Так, вот он хватает чайник, и две чашки, две. Он хотел тогда пить чай с другим жнецом? Нет, Сахаренко вообще редко когда делился своим чаем. Тогда, когда к нему пришли, он отдал им чай, поскольку так было в манге, не более того. А потом он еще и долил последнюю жидкость Спирсу, да и еще вылетел навстречу неизвестному фактору из бюро похоронных дел. Конечно, это не настолько большой поступок, чтобы его сильно отмечать, но картина ясна, как будто его душа тоже изменилась. А почему? Гробовщик лег в спальный гроб, потому что он теперь гробовщик, и как бы это было ни неприятно, судя по всему, вчера произошло последнее обновление. В смысле, душа Сергея слилась с тем самым нагаром души гробовщика. Что делать с этим открытием? Спать, конечно же, утро вечера мудренее. Примечание к части. Мда, о, кстати, раз у нас уже 40 страниц, вот вам интересный факт. Это, предыдущая и предыдущая глава по плану должны были быть одной главой. Делаем предположение, что скажет гробовщик Себастьяну и как будет проходить их диалог. Принципиально не буду выкладывать, пока не появится комментарий, хотя бы один. Часть 7. Примечание к части. И опять страниц больше, чем должно быть. Кстати, часть была готова еще вчера в 20:00, но решил обождать. Вот такой я нехороший. Глаза жнеца распахнулись. Некоторое время он лежал в темноте гроба, пока сознание разгонялось до нормального для работы состояния. Окончательно проснувшись, Сергей стал искать причину своего пробуждения. Не заметить ее сразу было сложно, ночную прохладу не так уж привычно чувствовать в закрытом гробу. Сахаренко искал конкретное местонахождение демона у себя в бюро. Несколько секунд он напряженно вслушивался в происходящее, пока не услышал весьма привычный шорох. С таким открывались ящики его прилавка, то есть демон буквально в двух шагах. Что он ищет? Зачем пришел к гробовщику? Жнецу есть, что скрывать? Как минимум, Селя. А что, если демон уже видел мальчика? От этой мысли Сергей почувствовал трепет. Ладно, пора уже что-нибудь сделать. Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, нараспев начал жнец, заряжая обрез, который лежал с ним рядом. Шорохи прекратились, а пространство тревожно всколыхнулось. Задремал я над страницей фолианта одного, и очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, будто глухо так затукал в двери дома моего. Медленно отодвинув крышку, гробовщик сел в гробу и стал смотреть на стену напротив. «Гость», — сказал я, — «там стучится в двери дома моего, гость, и больше ничего, а вы даже не постучались, Себастьян», — он посмотрел на дворецкого. «Любите ужасы?» — поприветствовал его демон, задвигая ящик прилавка и успешно делая вид, что так и должно быть. Строгий черный костюм, плавные движения, отблеск алых глаз, красиво, черт возьми, скорее конкретно Аллана, нежели жанр. Итак, чем обязан вашему вниманию? И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга. Извините, сэр и леди, я приветствовал его, демон пропустил целый абзац, но Сергея это вообще не волновало. Голос Себастьяна был необычайно глубоким, передающим все грани эмоций. Такой голос... Такой идеальный голос. От этих звуков бабочки порхали в животе, от невероятной совершенности, законченности этих слов. Прочтение стихотворения было именно таким, каким его представлял жнец, как будто буквы превратились в целый мир, в обстановку, и эта обстановка влилась в демона, чтобы потом Сахаренко оказался в ней, перенесенный удивительным голосом Себастьяна. Холодная зима за окном, перед глазами, фолианты, зрение, дорогая обстановка, пурпурные шторы, мраморный камин, паркет, массивный стол из темного дуба, слух, воет ветер, трещит камин, шелестят страницы, шипит оплавляемый огоньком воск свечи, обоняние, смола, пыль, бумага, чернила, дерево, едва слышный стук заставляет мужчину за столом подскочить, осторожно подходя к двери, Он опасается непонятно чего, но пытается побороть эту неожиданную робость и окликает того, кто, как он считает, постучался в дверь его. «Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки, так не слышны ваши стуки в двери дома моего, что я вас едва услышал», — закончил фразу демон, выходя из-за прилавка. «Вы хотите, чтобы я встретил вас как друга, или обвиняете в том, что я не услышал ваш стук?» — спросил Сергей, поднявшись из гроба и стараясь не выдать охватившего его восторга. Вот фанаты на форумах писали: «Одежда, жесты, глаза, клыки, все прекрасно так, но что внешний вид, по сравнению с этими воистину дьявольскими звуками, пыли больше ничего. Первое, конечно, я не хотел бы вас оскорбить, я присяду», — жнец кивнул и покинул помещение. Сахаренко зашел на кухню и быстро заварил чай, тем более заварка уже лежала в чайнике. А вдруг ночью приспичит чай выпить? Захватив заодно и недавно испеченные печенья, он вернулся к собеседнику. «Дверь открыл я, никого, тьма, и больше ничего». Сергей разложил печенье двумя ровными кучками, делая это не просто так, в его руках сейчас пылали маленькие солнышки его сил, придавая выпечке вкус для особых рецепторов демонов. «Угощайтесь». Некоторое время они молчали. Гробовщик, заметив, что его выпечку не едят, оскорбился до глубины души таким пренебрежением. «А почему не едите печенье? Кстати, я не поспешу, если все же спрошу о цели вашего визита, или это следует сделать под конец разговора?» Гробовщик проглотил свидание, заменив его гораздо более нейтральным. «Себастьяну и одного греля хватает, нечего его шокировать еще больше. Не поспешите, а нет, вы напротив, нарушите всю уже составленную мной структуру нашего диалога». Дворецкий выпил из чашки, блеснув поверх своими красными очами, и откусил печенье. Что там Сергей думал о внешнем виде? Пыль, да, как бы не так, когда конец изделия находился в зубах, рука красноглазого пошла вниз и печенье переломилось ровно посередине, оставляя свою половину в зубах Себастьяна. Красота. Гробовщик даже решил всегда делать надрезы ровно по центру, чтобы оно ломалось именно так в зубах посетителей. «Теперь я знаю вашу цель, Себастьян. Вряд ли вы стали бы составлять структуру диалога, если бы не рассчитывали поговорить со мной». Жнец внимательно следил за исчезающим во рту демона лакомством. «Остается только узнать, о чем. Не буду ходить вокруг дольше положенного. К вам меня отправил господин с тем, чтобы узнать больше о нем, вас и королеве». Дворецкий отставил чай и подошел к Сергею. Тот тоже поднялся с гроба, чтобы не быть в неудобном положении. Гробы, кстати, были все теми же, что увидели Ред, Лау и граф. Подумать только, прошло меньше недели с начала этой вакханалии. «Граф, я и королева, надеюсь, он не намекает на тройничок», — хихикнул в мыслях Сахаренко. А потом его настиг размах этой мысли. Ему по документам 46, графу 12, королеве 69, то есть в одной постели будут два педофила и два геронтофила одновременно. Можно даже задачу составлять: назовите минимальное количество участников, если в постели находилось. А, это снова тараканы приколисты зашевелились. Пока в голове происходило безумие, жнец медленно приблизился к Себастьяну, буквально на расстоянии в полметра, даже меньше. Склонив голову на левое плечо, Сергей посмотрел в глаза демону. «И как вы собираетесь выполнить это поручение? С полной отдачей или немного халтуря, как иногда хочется?» Пространство всколыхнулось, но пепельноволосый даже не мог понять, что за эмоции испытал Себастьян. «Я дворецкий семьи Фантомхайф, я выполняю все с полной отдачей, чтобы не подвести господина. Ну, что, карты на стол? Потому что если этого не сделать, путного диалога не получится, а в искусстве понимания шести тайных смыслов и двух подтекстов в одном слове директор бюро похоронных дел не смыслил вообще ничего. Да ну, хочешь, докажу обратное?» — резко перешел на ты жнец. «Хочу. Но если ты не сможешь доказать свою правоту, ты ответишь на все мои вопросы». «Правдиво», — демон ответил тем же, выразительно сверкнув красными очами, уже не сомневаясь в своей победе. Самоуверенность и гордость проявились, как фотография, в полуулыбке, обнажившей ровные зубы. «Это будет не так уж сложно. Во всяком случае, я на это надеюсь. Итак, с чего бы начать? Себастьян, не вызывает сомнений, что ты красив, невероятно красив, по стандартам людей. Твои глаза, два алых круга, два водоворота лавы, они затягивают любого, кто будет так неосторожен посмотреть в них. «Позволишь?» Гробовщик протянул руку к дворецкому, отгоняя от себя ощущение, что он признается в любви, а не констатирует факты. Его глаза действительно неоднородные, как будто два маленьких потока, свернувшиеся в круг. Легкий кивок Себастьяна, и рука уже лежит на щеке демона. «Твоя кожа приятна на ощупь, гладкая, как шелк, и теплая, как весеннее солнце. Да блин, не комплименты ему говори, а приступай уже к доказательствам», — мысленно дал себе подзатыльник Сергей. Тараканы вторили. «Пора. Ты идеален, ты прекрасен, и все было бы хорошо, если бы тут...» Подушечка указательного пальца мягко нажала на место уха, прощупывался пульс. Аура дьявольски хорошего дворецкого выдала его удивление, что сильно раззадорило Сахаренко. Ему захотелось еще раз ощутить это превосходство над Себастьяном. «Ох, сейчас демона просто растопчут похожими фактами», — жнец невинно заметил. «А у людей прощупывается. Ты не знал?» «Смешок, чудак. Продолжим». Пальцы скользнули наверх, на виски. «Здесь он тоже должен быть». Пульс мгновенно появился. О, в ауре из чади ада Сергей чувствовал себя победителем, так как сам демон ощущал себя проигравшим. «Если ты не замечал, у людей глаза неоднородны. В белках проходят капилляры, такие красные нитки». Он оттянул нижние веки Себастьяна. «Где они у тебя?» С каждым новым участком восторг гробовщика усиливался. Многовековой демон не знал человеческого организма. Или, по крайней мере, не заморачивался с созданием облика. Пальцы спустились вниз, на подбородок и остановились, прижавшись к двум симметричным участкам по диагонали от уголков губ. «Здесь у людей проходят две вены. Правильно, они тоже чувствуются. Да что я тебе говорю, у меня пощупай. Поверю на слово», — немного оскорбленно ответил дворецкий, на что Сахаренко почувствовал умиление. «Господи, демона обидели. Ну что за пуся? Впрочем, пора заканчивать. Унизить демона, конечно, весело и интересно, но в каждом деле нельзя перебарщивать. И, Себастьян, где твоя щетина? Ты же взрослого человека играешь, а это только лицо. Похоже, ты не слишком заморачивался с созданием внешнего вида, демон. Так-то ты выполняешь приказ господина притворяться человеком, и это только лицо, и только кровеносная система. А ведь еще есть руки, ноги, грудь, живот. Интересно, сколько бы там Сахаренко нашел ошибок, и как бы отреагировал дворецкий на предложение раздеться, чтобы гробовщику было удобнее искать. Я все делаю на благо семьи Фантомхайф. Если бы я принял более человеческий облик, моя способность защищать господина была бы значительно меньше нынешней, — холодно ответил Себастьян. В пространстве скользнуло раздражение, желание закончить разговор быстрее, легче, проще. Не смеши мои зубы. Жнец снова сел на гроб и отпил чай. Как будто он даст демону так легко отделаться. Они щекочут мне десны. Ты не мог бы быстро перейти в свой истинный облик, и на этом слабости заканчиваются. А разве для защиты господина тебе требуется твой истинный облик, или ты насколько слаб, что ради каждого чиха тебе необходимо входить на пик своих сил? Наградой за дерзость было еще большее раздражение демона, острой дрожью пробравшееся по телу жнеца. О, какое блаженство! Глаза гробовщика стали слипаться, постоянные изменения в ауре демона его изматывали, но изматывали приятно, оставляя за собой сладкую негу. Короче, как бы то ни было, ты проиграл спор, я выиграл. Ну, и где моя награда? А какую награду ты хочешь? Внезапно Себастьян оказался очень близко, так, что Сергей отшатнулся на гробу. В голове промелькнул отрывок из какой-то статьи. Вторжение в интимную зону воспринимается болезненно при условии, что сам человек не желает подобного вторжения или не контролирует его. Так вот, жнец вообще не контролировал это вторжение. Его колотило, внутренности скрутило в тугой узел, а кожу покалывало. Он не сомневался, если протянуть руки, они будут дрожать, как у последнего наркомана. За предельным усилием воли гробовщик остался на месте, когда пальцы дворецкого отодвинули его волосы. Жнец, красные глаза смотрели прямо в зеленые, а удовлетворенная улыбка изогнула губы демона, обнажая четыре верхних клыка. Сахаренко оценил их положение. Себастьян одной рукой опирается на гроб, другой отодвинул челку, а директор бюро похоронных дел забрался на гроб почти с ногами, что никак не соответствовало его статусу. Немного компрометирующая поза, но жнец изо всех сил не обращал на это внимания. Жар в теле понемногу нарастал, а тяжелые, закрытые одежды только усугубляли положение. «Ты можешь не задавать вопросы», — Сергей делал вид, что ничего особенного не происходит, хотя давалось это ему с трудом. Сердце зашлось в бешеном ритме, а лицо сохранило свою бледность лишь из-за того, что жнец прикусил щеку, все внимание отдав боли. «Увы, я следую приказам господина». С притворным, гробовщик это по ауре чувствовал, сожалением сказал Себастьян. «О, попаданец был уверен, что тот наслаждался моментом. Да и как тут быть неуверенным, когда аура просто переполнилась самодовольством и превосходством? Тогда я превращу победу в услугу, естественно, соответствующую информации, что ты у меня узнаешь. Спрашивай уже, не томи. Тогда вопрос первый. Насколько ты силен?» Такое ощущение, что Себастьян придвинулся еще больше, хотя такая дистанция между собеседниками нарушала даже не строгий английский этикет, а вообще все нормы. Говорить было несколько неудобно, Сергей даже не знал, почему. Возможно, ему не хотелось спугнуть дворецкого или наоборот, спровоцировать его еще больше. Короче, он выпустил свою ауру. Не в полную силу, нет, он взял за эталон Греля и уменьшил его в два раза. Тело заныло от неприятного чувства распирания, остальное чувствовало послабление и стремилось выйти на волю. В остальном Сергей чувствовал себя превосходно. Он ощущал души на квартал вокруг, примерно видел скрытую в них ленту воспоминаний, чувствовал свою косу, но настоящий эпицентр силы был прямо перед ним. Черная клякса в форме человека с алыми прожилками и огромной мощью, скрытой, но скрытой слабо. Как огромного носорога закрыли в вольере для собак, надеясь, что у него будет хорошее настроение. Настолько слабый, разочарование и презрение качнуло источник огня и тьмы, а у гробовщика скрипнули зубы. Душа рванула развернуться на полную, поразить демона, накрыть собой весь город, размазать это существо, так отозвавшееся о нем, но жнец сдержался. Это бы испортило всю игру, тем более что он был совсем не уверен, что справиться с Себастьяном, учитывая его нулевые навыки обращения с косой. А зачем мне сила, когда я уже искупил свой грех? Он снова прикусил щеку, но с другой целью, сдержать ярость и иррациональную обиду. Вроде все правильно, на такую реакцию он и рассчитывал, но тупая боль в груди говорит о том, что мнение дворецкого резко стало для него чем-то важным. Сергей снова скрыл ауру в себя, так как она пыталась освободить не просто свою часть, а высвободиться полностью. Правда, это было не единственной причиной. То, что Себастьян видел его ауру, как будто делало его уязвимым. Неприятное, постыдное чувство. Понятно. А как ты относишься к королеве? Продолжил севший на свой гроб дьявольски хороший дворецкий допрос, отпивая почти остывший чай, словно ничего и не произошло. Сергей повторил эти действия. Он нормально сел на гроб, подхватил отложенные чай с печеньем и, активно жестикулируя ими, поддержал разговор. «У тебя плохо с памятью, я не так давно говорил это твоему господину и я не врал. Вранье, вообще слишком утомительная штука, в ней слишком легко запутаться. Впрочем, Виктории я вредить не собираюсь, если близкие мне не пострадают от ее действий». А к самому графу, поднятые брови и легкий интерес в голосе, как будто они действительно беседуют за чашкой чая, они ведут словесную дуэль, в которой один наносит укол за уколом, а второй постоянно отступает, так как не уверен, что знает правила, но при этом очень не хочет проиграть. Очень интересный мальчик. Я не испытываю к нему никаких негативных эмоций, он сын своего отца, моего близкого друга. Знаешь, я ведь сильно еще при жизни его отца помню. Скользкий момент. Себастьяну даже в голову не должно прийти, что гробовщик знает, что граф не сель. Помню, как-то приехал к Винсенту, там дела с новым наркотиком были. Вхожу в бильярдный зал, в котором мы всегда собирались, а там сельский им ходит. Такой важный, деловой такой. Ему на тот момент 4 года было. До стола не дотягивается, а все пытается повторять, что отец делает. Мда, забавный, серьезный мальчик был. А сейчас у графа слишком мало развлечений в жизни. Все дела да дела. Хоть заходил бы почаще, печенье кушал. Сергей печально вздохнул. Этот случай он взял прямо из пленки воспоминаний Селя. То, что речь шла о наркотиках, он понял из подслушанных разговоров. Это все вопросы, словно очнувшись от прошлого, жнец поднял глаза, до этого смотревшие на остатки чая. «Да, спасибо», Себастьян допил чай и поднялся с гроба. «Будешь должен услугу в 3 вопроса о личном. Показать, где дверь стоит», сорвалось с языка Сергея против его воли. «Да, впрочем, какая разница, не оскорбил же он демона таким комментарием, не стоит, до встречи». «До встречи», — эхом отозвался Сахаренко, снова направив взгляд в чашку, размышляя над очень важным вопросом, долить ли кипяток или допить холодным, хлопнула дверь. Жнец замер и, прокрутив в голове разговор, убедился, что ничего кроме запланированного не сказал, но зато его немного унизили насмешкой над его силами. Впрочем, зато он погладил по щеке Себастьяна, чем превзошел всех фанатов Темного Дворецкого, ведь еще никто из них так не делал. Влив в себя остатки напитка и скривившись от неприятной горечи холодного чая, Сахаренко пошел искать в бюро Стихипо. Ворон не давал ему покоя. В комнату ворвалось солнце, а знакомый голос произнес: «Пора вставать, милорд». Мальчик приподнялся на локтях, поморщился от яркого света, но сел на кровати, принимая утреннюю газету. Что сегодня на завтрак? Омлет с беконом. К нему тосты с джемом и чай ассам с молоком. Как всегда, идеальный дворецкий стоит у кровати с какими-то бумагами в руках. Быстро пробежавшись по газетным заголовкам, Микаэль понял, что за ночь ничего особенного не произошло. Какие планы на сегодня? Отпив из чашки глоток идеально приготовленного чая, спросил граф. Занятие латынью и разбор некоторых документов. После обеда надо написать письмо Ее Величеству. Мальчику нет нужды спрашивать, все ли это. Если бы демон хотел сказать еще что-то, он бы сказал. Откинув тяжелое и, если говорить прямо, слишком жаркое для лета одеяло, Фантомхайф поднялся с кровати. «Одень меня, и одеяло, жарко». «Да, милорд». Одежда вскоре оказывается на графе. Как всегда, завтрак, латынь, документы. На занятиях по латыни мальчик делает ошибку, за которую получает линейкой. Он специально допустил такую грубую ошибку, этакий тихий, но приятный бунт. Очень бывает необходимо почувствовать, что ты управляешь собой, хотя бы и в таком странном выборе. Получить удар линейкой или нет, документы, договор с торговой компанией, закупка новых вещей для поместья, в частности уникальные сервизы, которые Себастьян должен будет искать как минимум несколько дней. Граф с нетерпением ждет полудня, чтобы, как он надеется, получить удовольствие от не справившегося с заданием дворецкого. Наконец, бьют часы. Себастьян, тихо выдохнул Микаэль, не сомневаясь, что его поймут. В кабинет входит, хотя, скорее, просачивается, настолько плавным было это движение, демон. На его устах играет легкая улыбка, которую дворецкий и не пытается скрыть. И на что он надеялся? Себастьян все равно справился с заданием, иначе бы не смеялся над ним сейчас. Настроение резко ухудшилось. Не далее как вчера граф приказал ему разузнать несколько фактов о гробовщике, странном информаторе, визит к которому не оставил Микаэля равнодушным. Его слова, странная игра в предсказания по гробам, поразили мальчика. Конечно, после некоторого раздумья он принял за должное, что гробовщик просто хорошо информирован, а мрачные слова насчет Ред, Лоу и графа – просто догадки. Затем он додумался посмотреть документы по этому человеку и понял, что это совсем не человек. Момент на кладбище, когда демон допустил промах, был звездным часом графа. Он первым понял то, чего не понял Себастьян, а ведь он стоял за его плечом и также читал бумаги. «Бесполезный дворецкий», — сказал бы он, — «но это все равно, что заявить. Бесполезный инструмент. Если демон оказался бесполезным, значит, это Фантомхайф отдал ему неверный приказ, не смог употребить его силу правильно». Граф отложил бумаги в сторону. «Говори, гробовщик, жнец, к королеве относится не слишком доброжелательно, но вредить не будет». Себастьян усмехнулся и ненадолго прервался. Этой паузой воспользовался мальчик. «Пояснил, он души не чает в селе Фантомхайве. Помнит его совсем ребенком и хочет видеть как можно чаще. Ему не нравится, что Виктория заставляет. Это я уже слышал от самого гробовщика». «Это правда?» Микаэль сложил пальцы домиком и посмотрел на дворецкого. «Жнецы не врут, особенно такие как он». «Такие как он?» Что Фантомхайва раздражало в его дворецком, так это то, что порой каждое слово из того следовало тянуть клещами. Искупившие свой грех, жнецами становятся, совершив самоубийство. И лишь когда жнец унес и сохранил столько жизней, что они перевесили его самоубийство, он может отойти от постоянных дел. Он сдает свою косу и отправляется в мир смертных, где постепенно теряет свою силу. Через несколько десятилетий он умирает, как обычный человек. То есть он не опасен? Говори быстрее, мне надо еще делами заниматься. Как жнец, вздумай он причинить вред, не опасен, слишком слаб. А вот как директор бюро похоронных дел, имеющий многочисленные и разнообразные связи. Демон не договорил, предоставляя Микаэлю додумать самому. Понятно. Покинь кабинет. «Да, милорд». Мальчику резко захотелось убрать эту улыбку с лица Себастьяна, и, не думая о последствиях, он по-детски заявил: «Идиот, как вам будет угодно». Улыбаясь, дворецкий покинул помещение, в котором, устало откинув голову, сидел граф. Даже оскорбление монстр умел обращать в победу. За это Микаэль ненавидел его, за это же и уважал. «И да, Себастьян, я дождусь наконец своего чая», – прошептал в воздух ребенок, радуясь, что оставил за собой последнее слово. Это он, игрок, а дворецкий – лишь чрезвычайно ценная пешка. Так было, так есть и так будет. До конца. Примечание к части. Ну как-то так, по плану, они должны были сражаться, но вышло это. Как оказалось, я не совсем контролирую своих персонажей. Кто там сосватать с демоном хотел? Часть 8. Примечание к части. Ну, как-то так, гробовщик засыпал очередной гроб землей и устало вздохнул. После визита демона к нему прошло уже 3 недели, за которые Лондон потрясло восстание рабочих спичечных фабрик. Вместе с ними на бунты вышли трубочисты, проститутки, шахтеры, люди прочих профессий, связанных с неблагоприятными условиями труда. В воцарившемся хаосе проснулись от долгого затишья лондонские банды, перестрелки звучали каждый день, а люди побогаче пользовались суматохой, чтобы убрать очередного мешающего им человека. Полиция, подавляя бунт, действовала жестко, подключилась армия, банды в своих разборках тоже не цветочки нюхали, поэтому неудивительно, что трупы потекли рекой. Треть из умерших были похоронены Сергеем по контракту с городом. Их было настолько много, что порой в гроб укладывалось 3 человека, и хорошо, если гроб при этом не трескался. Еще довольно много было похоронено в качестве услуг. К нему приходили родственники умерших, платили деньги за похороны, он хоронил. Деньги он греб лопатой совместно с нескончаемой работой. Вот тут Сергей возблагодарил свою сущность жнеца. Он мог не спать вообще, постоянно мотаясь по всему Лондону, чтобы родственники умерших могли выбрать гроб и надгробие. Стоило ли говорить, что материалов не хватало? Даже договор с торговой компанией не сильно помог. Дерева и камня теперь хватало, но не хватало работников. Гробовщик нанял дополнительных людей, чтобы они делали, делали и еще раз делали гробы, а сам закупал вазы для пепла и убеждал всех, что так, блин, круче, чем в гробу. Он даже придумал новую услугу. Пепел смешивался с цветным стеклом и превращался в красивый стеклянный шар. Сахаринка замаялся говорить одну и ту же речь. Близкий вам человек всегда будет рядом с вами. Благо распустившиеся по всей стране культы смерти приветствовали такое богохульство. И ради этого пришлось заключить еще один договор со стекольным заводом. Зато нагрузка на него немного снизилась, хотя недостаточно, чтобы жнец мог заняться собой. А ведь у гробовщика только появилась гениальная идея, как сделать его более боеспособным. Дело в том, что в какой-то момент он хоронил достаточно богатого господина и изъял его пленку воспоминаний, чтобы сделать для себя фальшивые. И заметил, что этот человек очень хорошо владел шпагой. Этот господин 63 лет от роду погиб на дуэли с 30-летним, защищая честь своей жены, и проиграл лишь потому, что у него за неделю до этого прихватило сердце и он еще не оправился. Возникла идея изъять из пленки воспоминаний кадры с использованием клинка и после некоторых процедур вшить собственную. Идея появилась из попаданческих романов, когда главный герой, получая воспоминания предшественника, через несколько тренировок начинал очень ловко управляться с оружием. Любопытство и желание научиться фехтовать дополнялось тем фактом, что вторая форма его косы, 11 деревянных именных дощечек с атаба, напоминали классическую шпагу. Тонкая и длинная деревяшка смогла бы заменить шпагу в руках гробовщика. Во всяком случае, была такая надежда. Но воплощению идеи препятствовали несколько факторов: отсутствие времени, уверенности в результате и неимение подопытных для проведения экспериментов. И если с первым все наладится, не вечно же эта вакханалия будет происходить. Второе, он получится экспериментами, то с третьим были серьезные проблемы. Сергей не мог просто взять с улицы какого-то бандита, которого не жалко, и проводить над ним опыты, преимущественно из-за того, что за жизнью каждого человека косвенно следят жнецы, и пойдут вопросы. А нафига такому заслуженному жнецу проводить опыты над людьми вместо того, чтобы свой век доживать? Подождите-ка, а как он вообще это делает без косы? А папа, а он у нас нарушитель, берем на косы его, пацаны. Короче, либо как-то обходить департамент, что обычно делают демоны с контрактами или ангелы с верой, либо сделать по-другому. И как сделать по-другому, гробовщик уже придумал. У него есть прототип души. Ну, как прототип. Он из тех самых остатков, остающихся в теле, своял нечто, что к душе относится примерно так же, как аккумулятор относится к ядерному реактору. Функции, в принципе, те же, но различия. Его пустышка не генерировала эмоций, воспоминания, очень быстро расходовала саму себя и вообще была не очень-то продуманной штукой. Но она была ступенькой, маленькой ступенькой к воссозданию души Селя. Но по сути, вселить такую пустышку в тело человека, приделать обезличенные воспоминания о схватках на шпагах и поставить против нескольких живых трупов, таких, как те, что были в аниме. Даже на такую пустышку они пойдут охотно. И тут тоже возникают вопросы. А если воспоминания станут влиять на личность, что тогда? И как это понять за 5 минут жизни пустышки? А если брать живых людей? Опять же, департамент жнецов. Но это позже. А сейчас Сахаренко поставит вот это надгробие с именем очередного подданного королевы и пойдет к Селю. Время кормления, а то ребенок не вырастет. Бледный мальчик с завязанными темно-синей лентой глазами хрипел и рвался из рук. Сидящий рядом с ним жнец одной рукой держал марионетку поперек груди, другой кормил, а его ноги переплетались с ногами ребенка, не давая тому двигаться. Ложечку за дядю гробовщика. Ласково подносил чайную ложку Сергею, уловив момент, впихивал ее в раскрытый рот. Осторожно прикрыв ребенку челюсть, с его силой это было не слишком сложно, он нажимал на горло и, дождавшись глотательного движения, повторял процедуру. Рядом с сидящими на гробу стояло ведро с питанием. За что Сергей был благодарен, так это за то, что с едой не надо было привередничать, организм куклы переваривал все, не оставляя почти никаких шлаков, требующих вывода из тела. Единственный способ, которым ненужные вещи уходили из организма, вместе с потом. Но это большой проблемой не было. Сахаренко мыл мальчика пару раз в неделю, ложечку за братика. На этот раз сопротивления не было, кукла будто застыла, услышав то самое слово. Сергей заметил, что любая форма слова «брат» вызывала у Селя священный трепет. Возможно, это из-за того, что гробовщик не мог остановиться в создании новых воспоминаний, связанных с младшим Фантомхайвом, и при каждом новом упоминании о его действиях бежал в подвал, где копировал воспоминания и пришивал их к Селю, сопровождая это неизменным. Посмотри на жизнь брата. От постоянных надрезов себя любимого косой и использования ленты воспоминаний, что сопровождалось сногсшибательной болью, все тело гробовщика ныло и скрипело, слабая мигрень стала его постоянным спутником, а порезы уже не успевали заживать и постоянно кровоточили. Но он не мог остановиться и постоянно листал газеты, надеясь найти упоминание о юном графе. Боль со временем изменила свой вкус, и при каждом новом порезе руки дрожали уже не от страха боли, а от сладкого предвкушения того стремительного мига, когда происходит разрез плоти. Конечно, после изъятия воспоминания, испытавший отвратительные ощущения, Сергей каждый раз клялся себе перестать терзать свою пленку из-за столь незначительных причин, как упоминание о том, что компания Фантомхайв заключила какой-то договор, и вновь находил отмазки. А если я забуду об этом моменте? И с дрожащими руками и нервной улыбкой Сахаренко бежал в подвал резать себя, не обращая внимания на то, что новость для Селя, по сути, не несет ничего особенного, потому что это компания, а не его семья. После этого гробовщик смотрел на записку на двери в подвал, написанную его собственной рукой. «Остановись, если ты решил снять воспоминания про компанию», и проклинал свою неспособность противостоять соблазну ощутить этот холод на месте пореза, который расплывается по всему телу, топя его в жаркой, долгой боли, так похожей на... Сергей затруднялся сказать, что он чувствовал. Его нервы будто оголялись, он будто сам становился нервом, по которому пустили ток. Его сознание меркло, а во рту пересыхало, когда тело дергалось от очередной волны медленно сладкой боли. Даже сейчас, когда гробовщик сидит с Селем в обнимку и кормит того с ложечки, сердце сбивается с ритма, челюсти неосознанно сжимаются, а в руках и ногах царит томление по напряжению, по тому моменту, когда все мышцы напрягаются до предела, тело выгибается навстречу острому ощущению, перерастающему в долгое эхо, звучащее в кончиках пальцев рук и ног. В какой именно момент Сахаренко стал мазохистом? В какой именно момент боль стала вызывать желание ощутить ее снова? Нет, он в принципе понимал, откуда возникло это увлечение болью, за неимением другого процесса, также встряхивающего организм. Речь идет о сексе. Не прошло и нескольких дней после вселения в тело гробовщика, как попаданец полез проверять свои половые функции. Причина была достаточно проста. За эти несколько дней он ни разу не испытал возбуждения. Вообще, как будто организм вообще забил на такую функцию, не влияя на нужную часть тела даже после сна, когда разгоняется кровь, являющаяся подъемным механизмом для этого самого органа. Сахаренко не знал, как реагировать на такое изменение. Ведь раньше он, несмотря на то, что в любовном плане его ничего сильно не привлекало, мыслил вполне обычно, у него будут дети, жена, семья. И даже смирившись с тем, что процесс секса ему не интересен, он надеялся, что найдет свою вторую половинку, детей усыновят. А тут с осознанием его половой дисфункции пришло еще и понимание его бессмертия. Как ребенок, сильно увлеченный фэнтези, Сергей, конечно, знал об известном проклятии бессмертных. Наблюдать, как уходят все, кто были близки. Единственная надежда, влюбиться в кого-то бессмертного, была очень призрачна. Во-первых, попаданец не верил в любовь, считая ее удобным симбиозом для жизни и выращивания детей. А, во-вторых, он не верил, что его могут полюбить. Именно его, Сергея Сахаренко, а не гробовщика, бессмертного и очень сильного жнеца с уникальным взглядом на мир и привлекательным образом. Этот теоретический бессмертный мог полюбить такого же, как он, но никак не Сахаренко с его человеческой психологией и характером короткоживущего. Раздался резкий скрип металла, пища в ведре закончилась, пока Сергей предавался воспоминаниям и размышлениям. Он осторожно вытер рот мальчика и легонько хлопнул ладонью по лбу Селя, прекращая его активность. Подхватив обмякшего ребенка, Сахаренко положил его обратно в гроб и закрыл крышку. Кормление закончено. Потянувшись до хруста в спине, гробовщик решительно вышел из подвала, до самого конца не выпуская из виду прислоненную к стене косу, маняще отблескивающую в тусклом свете масляной горелки. А наверху его уже ждали. «Здравствуйте, сэр», — первым поздоровался молодой мужчина с небесно-голубыми радужками. Одет он был небогато, но в том смысле, что без пафоса. Из общего черного цвета выделялся только серебряный медальон на груди, в центре которого находился маленький изумруд в виде креста. «Здравствуйте, здравствуйте! Как мне к вам обращаться?» Сергей сразу понял, что перед ним необычный человек. Ну, как минимум, с причудами, через одежду проступали очертания сразу нескольких револьверов, также от него несло травами, а ручка трости была удобной для хвата. Отсутствие крупного набалдашника заставило заподозрить затаенный в дереве клинок. «Меня зовут Абрахам Ван Хельсинг». Сахаренко как будто ударили по голове, настолько он был ошеломлен словами мужчины. «Ван Хельсинг, но ведь роман Дракула выйдет только через, ну, лет 10, и вообще, столкнуться с книжным персонажем, это чрезвычайно интересно», подумал тот, кто занимает место сильного полубога в книге с нарисованными диалогами. Фыркнул про себя жнец. «Вы хотите гроб? Говорите, я запишу ваши пожелания». Сергей демонстративно достал блокнот и карандаш. «Тезка, ну, если сейчас он услышит какую-нибудь деталь, связанную с оккультными науками, то, как минимум, прототип. Да, мне нужен гроб для одного». Мужчина побарабанил пальцами по прилавку. «Знакомого. Рост вашего знакомого», гробовщик быстро написал в заголовке. «Знак Хельсинга. Выше меня на голову. Вы высокий мужчина, запишу 2 метра и 10 сантиметров. Дерево, рябина. Рябина обыкновенное, дерево, которому приписывают столько магических свойств, что оно чуть ли не самое лучшее средство от тьмы». Сергей, увлеченный фэнтези, знал множество подобных фактов. И это один, но жирный плюс в пользу Ван Хельсинга, как знатока оккультных наук. «Тяжелое и упругое дерево, хороший выбор», прокомментировал гробовщик. «Думаю, вашему знакомому понравится». Мужчина недобро, хищно улыбнулся. «Я надеюсь на это. Какие-то особые требования? Гравировка, надпись, рисунок?» «Да, у меня есть несколько пожеланий. Вы сможете выточить на крышке гроба вот это?» Ван Хельсинг достал из кармана листок, сложенный в несколько раз, положил на прилавок и пододвинул к Сергею. «А на днище, вот это?» Второй лист повторил судьбу первого. Сахаренко внимательно посмотрел на рисунки красными чернилами. На первом была изображена печать Соломона, но вместо классических точек между лепестками находились неизвестные символы. А вот на втором. «Не двигайте силе, клянусь Господом, я превращу вас в решето». Лупора, которую жнец из принципа не разряжал, смотрела прямо на Абрахама. Он остановился с всунутой в жилет рукой. «Что у тебя там?» «Медленно, медленно достань это, медленно». Постепенно из одежды мужчины появилось два револьвера, кинжал и дирингер, маленький однозарядный пистолет. «Объясните, в чем причина?» «Я клянусь, я не делал ничего», — спокойно говорил голубоглазый, подчиняясь приказам Сергея. «Объяснить причину, сатанист? Что же, я покажу тебе причину. Давай». Пнул Сахаренко Хельсинга в сторону подвала, отдавая сигнал косе стать неприметной дощечкой, и внутренне недоумевал, как человек с такой чистой, в общем-то, душой, вступил на эту грязную дорожку. Впрочем, это даже хорошо, нашелся человек, к которому придут не жнецы, а демоны, значит, и тело для опытов найдено. Я не сатанист, я все объясню. Ты говоришь это тому, кто всего 2 года назад вынес лишившегося души ребенка из такого же рисунка. Смотри, что наделали такие же ублюдки, как ты. Сергей резко сдвинул крышку гроба, открывая селя. Я искренне вам сочувствую, но поймите, я не сатанист. Я наоборот хочу запечатать демона. Тот рисунок приманивает демонов, а первый – это печать Соломона. Она их удерживает и очень медленно убивает. Века, тысячелетия, но убивает. Раз и навсегда, зачастил оккультист, косясь на ребенка. Сергей прислушался к ощущениям, нащупывая душу и сосредотачиваясь на ней. На удивление, Абрахам не врал. Не знаю почему, но я вам верю. Простите за этот эпизод, я... Гробовщик запнулся, немного смущенный таким промахом. Действительно, что ему мешало подумать, а нафига вызывать демона в гроб, или еще что-то подобное, не лишенное здравого смысла. Да ничего, я уже привык, что меня постоянно за сатаниста у вас в Лондоне принимают. Так плохо с этим вопросом, немного натянуто улыбнулся голубоглазый, рассовывая откуда достал оружие. Да не то чтобы именно с сатанистами, но вот убийств в городе много, часть постоянно приписывают к ритуальным, а пресса, не разбирающаяся в этом, орет на каждом углу о вновь появившихся сатанистах. Да взять того же Джека Потрошителя, слышали, наверное, Ван Хельсинг кивнул и достал небольшую трубку. Я закурю? Да, конечно. О чем это я? А, Джек, так и его убийство тоже причислили к ритуальным, хотя ничего ритуального там не было. Разбираетесь? По помещению поплыл сизый дым, складываясь в причудливые формы. Не слишком хорошо, да и то. Хотел попросить у демона вернуть ему душу, гробовщик кивнул на дверь в подвал. И, передумал, конечно, нечего. Ну ладно, извините за этот инцидент еще раз и вернемся к вашему заказу. Сергей снова зашел за прилавок и положил оружие в ящик. Подняв свой блокнот, он зачитал: 2 метра 10 сантиметров, рябина, на крышке Соломонова печать, на днище пентаграмма. Снаружи или внутри? В смысле, гравировку делать внутрь гроба или наружу? Внутрь, мы собираемся сдерживать то, что внутри. Еще, на каждый луч пентаграммы вот в эти пазухи, мужчина показал пальцем с обломанным ногтем на рисунке 5 точек, надо вставить по аметисту. Аметисты ваши или мои? Мои. Конечно, я просто не смогу объяснить, какую форму я хочу. Так, на этом все. Сколько это будет стоить? Сахаренко задумался. С учетом древесины и гравировки, а затем еще и работы с камнями выходила приличная сумма. С одной стороны стояли эти деньги, а с другой, нисколько, но с одним условием. Слушаю. Я хочу видеть, как эта тварь будет запечатана, своими глазами от начала до конца. Ван Хельсинг стал мрачнее, многозначительно пыхнул трубкой и на долгое время замолчал. Наконец, он достал изо рта мундштук и весомо обронил. Нет, гробовщик втянул воздух сквозь зубы. Этого он и опасался. Почему? Я не могу быть уверен, что вы не потеряете душу, отстраненно ответил Абрахам. Я взрослый человек и, поверьте, защитить себя смогу. Или проблема в другом, вы не уверены, что мне можно доверять. Но почему тогда доверили мне создание гроба, самой важной части? Напирал Сергей, надеясь получить разрешение. Нет, я не могу взять на душу такой грех. Даже не просите, отмахнулся оккультист. Я не прошу вас взять на душу грех. Я сам отвечаю за себя и готов нести ответственность за ошибки. Это моя жизнь и душа, в конце концов, была ваша, станет его. Одумайтесь, это не ваша проблема. Повысил тот голос и гневно втянул дым. Это не моя проблема. Напротив, Сахаренко понизил голос до свистящего шепота. Вы вообще думаете, что говорите? Мой маленький мальчик потерял свою душу, и вы говорите, что это не моя проблема. Мне не так много осталось, все, что я хочу увидеть, как тварь будет запечатана. Чтобы ложь казалась убедительной, гробовщик в голове крутил. Не так много осталось чая, тварь будет запечатана магическими методами. Его гость сверкнул глазами, но промолчал. «Господь с вами, сэр», — сказал он через некоторое время. «Когда будет готов гроб, а когда надо», — выдохнул Сергей, радуясь, что эта битва была выиграна. «В принципе, можно не торопиться. Ловушка для демона будет готова еще через несколько недель. Я зайду за изделием, когда придет время». Через несколько недель жнец черкнул в блокнот. «А проверять запечатывательные свойства гроба вы будете?» «Да, сразу после изготовления». «Так когда будет готов гроб?» Вытряхнув из трубки остатки в какую-то коробочку, Ван Хельсинг убрал ее и достал небольшую шкатулку, которую поставил на прилавок. Через 4 дня, на всякий случай, Сергей взял времени с запасом. «Прекрасно, тогда встретимся через 4 дня. До встречи!» Скрипнула и хлопнула дверь. Гробовщик посмотрел на листы на прилавке. Его терзали смутные сомнения, работает ли в этом мире оккультизм или этот Ван Хельсинг, сумасшедший, пребывающий в грезах. Приоткрыв шкатулку, Сергей тотчас же закрыл ее и убрал в ящик прилавка, закрыв его на ключ. Аметисты, крупные, а теперь листки. Расправив ауру на официальную величину, в половину от греля, жнец простер над листами свои длани. На приманивающую демонов не было никакой реакции, а печать Соломона обожгла его потоком горячего воздуха. Во всяком случае, он именно так это ощутил. Ну, как минимум, что-то в этих рисунках есть. Может и не сумасшедший. Вон, ритуалисты смогли же Себастьяна призвать. В любом случае, поучаствовать в таком событии необходимо. Это же интересно. Примечание к части. Что-то быстро глава появилась. Сам не знаю, как так вышло. Да здравствует авторский произвол. Дикий хохот в голове. Часть 9. Помещение провоняло трупами и формалином. В воздухе плавали пылинки, заметные в неярком свете, пробивающимся через щели в плотно закрытых ставнях. «Ангард», — скомандовал стоящий за прилавком Сергей, с удовольствием наблюдая, как марионетки выстраиваются у стен. Из приемной специально для этого гробовщик вытащил гробы, снял полки и очистил пространство для битвы. Также на этот день он закрыл бюро и разогнал работников. Справа от жнеца стоял бродяга со сломанной шеей, погибший в результате несчастного случая. Он держал в руке длинную и узкую полоску древесины на манер меча и смотрел едва светящимися зеленым глазами на противников. Напротив него стояли 5 кукол, некоторые погибли от голода, кто-то утоплен. Они были вооружены тем же оружием, но, в отличие от противника, держали свои деревяшки как придется. Еще у них были завязаны глаза, так как они все равно не могли ими видеть. Дело в том, что глаза – зеркало души, и если у существа нет души или заменяющего ее образования, то оно не может использовать глаза. Этвупре, участники вскоре последующей битвы остались недвижимы. Ожидаемо, ведь каждый из них находится под контролем Сергея, не прямым, конечно, но весьма плотным. Они не могут даже захрипеть без желания жнеца. В комнате воняло трупами, но не слишком сильно. У кукол процесс разложения не происходил, они становились почти идеальными, если бы не были такими тупыми. Половину действий приходилось контролировать. Алло, куклы кинулись на марионетку с воспоминаниями множества боев и пустышкой внутри. Бестолковые взмахи слепцов, в воспоминаниях которых находились только такие действия, столкнулись с экономными уколами и рассеканиями зрячего. Специально ради этого надевший очки гробовщик следил за ходом боя и добавлял некоторой реалистичности. При попадании шпаги зрячего по жизненным органам его противников, жнец их отключал, а при задевании рук и ног давал команду перестать использовать эту часть тела. К такому контролю гробовщик шел целый месяц, в течение которого занимался практически только манипулированием. С телом, в котором заключена пустышка, было все гораздо легче, его можно было запрограммировать на смерть при ранении. При любом, даже самом легком ранении, Сергей не собирался допускать оплошности в защите своей тушки, а утверждению о шрамах, украшающих мужчин, не доверял. Их и так на нем слишком много. Зрячий разобрался со своими противниками за 30 секунд и осел на пол после демонстративного щелчка гробовщика. Альт, теперь не успевшую, к счастью, истощить себя пустышку надо изъять из тела. Пришитые воспоминания, чтобы вставить их в Сергея, тоже необходимо вынуть. А сейчас он пойдет и поспит, потому что 2 недели без сна, может и не нанесут особого вреда жнецу, но разум, привыкший делать паузы в усвоении информации, требует отдыха, точнее, не требует, а просто впихивает другие эмоции на места нужных. Именно так объяснял гробовщик свои постоянные перепады настроения. Ну не беременный же он, в самом деле. Ахахаха, Сергей расхохотался. Почему-то это предположение его развеселило, а перед глазами мелькнула картинка предполагаемого зачатия. Затем пришел рисунок гробовщика со вздутым животом. Затем счастливый отец, стоящий у роддома, из окна которого вылетает сверток и вопль жнеца. У нас сын, хи-хи-хи, кроватка в виде гробика. Схватившись за прилавок, жнец медленно сполз на пол. Изо рта вместо хохота вырывались лишь сдавленные хрипы, в глазах стояли слезы. Как будто картинки тараканы носит, подумал Сахаренко, и тотчас же прилетела картинка ринга, рядом с которым прошла, высоко подняв табличку, тараканиха на высоких каблуках и с такими буферами, что половина аниме персонажей удавилась от зависти. На табличке был тот самый кадр, на котором сверток вылетает из окна в руки счастливого отца. Смех постепенно отступил, на его пост заступило раздражение. На затхлый запах в помещении, на нехватку времени, на дебильную фантазию, на то, что он сейчас находится на полу, значит придется подниматься, хотя это требует усилий, на смех, который ему уже надоел, но продолжает вырываться из уст. Сука, тварь, мать, блин, за, ногу. Раздражение клокотало внутри и требовало выхода, но длинные фразы еще больше раздражали и опустошали запасы сил, поэтому слова, вылетавшие изо рта гробовщика, были короткими, максимум в два слога. Положение осложнялось еще тем, что Сергей не матерился в принципе, поэтому самые сильные и эмоциональные слова приходилось заменять. Потом пришло отвратительное чувство обессиленности, когда Сахаренко все еще злился, но вымещать эту злобу уже не было сил. Он лежал, и ему было так отвратительно даже дышать, что он хотел прекратить, а замирание грудной клетки, как назло, вызывало еще большее раздражение, опять же бессильное. Бессилие сменили слезы отчаяния от этого бессилия. Впрочем, они лишь раз прокатились по щекам, после чего мгновенно высохли, а на лице Сергея появилась улыбка. Хи-хи-хи. И снова гробовщику все казалось смешным. Его раздражение, смех, этот грязный пол, неубранные тела, затхлый воздух. Наконец, закончив этот эмоциональный беспорядок, жнец поднялся с пола и вздохнул. Такое происходило с ним раз-другой в сутки, но даже это прилично настораживает. Но надо бы поспать, после сна, наверное, это пройдет. Итак, тела. Сергей щелкнул пальцами, и в его руках в зеленом свете появилась коса смерти. Деревянные таблички с пола, естественно, исчезли. Заставив косу пропасть, гробовщик быстро растаскал участников прошедшей битвы по дешевым гробам, которые ему было лень закапывать, поэтому, чтобы не случилось никаких инцидентов с ходячими трупами, предварительно разъединил пленки. Сахаренко вздохнул. После обговоренного визита Хельсинга, в течение которого он походил вокруг гроба, подсокал языком и похвалил качество исполнения, оккультист к нему не заходил. А ведь прошло целых два месяца уже, а не несколько недель. А после того, как проблемы со вставками воспоминаний были решены, скука накатила снова. Последний труп был три дня назад, что, честно говоря, было ненормально для города, в котором постоянно кто-то умирает. Как будто трупы привозят не ему. У Сергея появился конкурент, но почему он о нем не слышал? Короче, странно это все. Мало того, еще и Робин куда-то пропал. Ушел на охоту за мышами и не вернулся. Нет, помелькнувший на периферии создания аури Сахаренко, конечно, предполагал, куда делся кот, но ему от этого не легче. Последний живой собеседник покинул его, и жнецу ничего не оставалось, как заниматься своими делами. Например, спать. Уши обрублены, вспорот живот. Парень на свете уже не живет. Парень-убийца в ловушку попал. В темный и грязный, жуткий подвал. Ладно, насчет последней строки Сергей был не очень уверен, но все остальное было в принципе понятно. Пленку он смотрел не сразу, а лишь после того, как запишет свои догадки, чтобы сверить их с истиной. Но пленка подтвердила догадки, что было, с одной стороны, очень лестно для Сергея, а, с другой стороны, лучше бы догадки не подтверждались. А еще надо снова покупать чай, но это после визита графа. То, что он будет, ясно показывали газеты, множество убийств богатых и не очень людей. Почерк один, исполнение одно, ну почему бы и не зайти к старому доброму информатору, Может, он что-нибудь знает. Кстати, насчет знаний. Надо бы заглянуть в городской морг и лично проверить жертв. Мало ли он что-нибудь упустил. Или лучше не надо, а по сути, что ему это даст. Да и вообще, что должно дать расследование. Операция по устранению людей прошла успешно. И заказчики стали подчищать хвосты, исполнитель на столе лежит. Вскоре они зачистят всю цепочку и добраться до них будет совсем непросто. Значит, следует все сделать самому, как можно быстрее размотать всю цепочку до заказчика по воспоминаниям. И что делать с заказчиком? Сдать правосудию? А какие доказательства у него будут? Гробовщик заварил чай. Нет, он лучше дождется графа, которому с удовольствием сольет информацию за маленькую плату. О, надо бы сходить и подготовить необходимые вещи к визиту мальчика. И гроб. Гроб заменить. И печенье выпечь. И вообще, непонятно, когда это произойдет. О, боги, сколько дел, а Сергей тут сидит, чай пьет. Хотя не, чай, оно все-таки святое. Бросать чай ради каких-то других дел неправильно. Бро, не договорив, ребенок шарахнулся назад. Впрочем, гробовщик не мог его в этом винить. Лицезрение его танца с мертвой леди было не совсем. Нет, изящности там было предостаточно, красоты тоже. Привычным, пошлым, обыденным, Сергей не мог подобрать слов, так как с его точки зрения танец был прекрасен в своей мрачной эстетике смерти, но в то же время у жнеца было смутное подозрение, что его вкусы с некоторого момента отличаются от вкусов нормальных людей. По-видимому, граф относил себя к нормальным людям, поэтому его реакция на партнершу, с которой вальсировал пепельно-волосый жнец, была не слишком спокойной. «Граф, ну что же вы, человеку вашего положения не следует так ярко демонстрировать неприязнь к даме». Сергей выпустил труп в белом платье, который рухнул в подготовленный гроб. Пленка была разорвана мгновенно и незаметно, таким образом создавалось впечатление, что это гробовщик поддерживал девушку, а не она ступала сама. Быстро положенная крышка скрыла из виду девушку, умершую от простейшей простуды, давшей осложнения. Впрочем, в моем присутствии можете не сдерживаться. Делайте все, что хотите, ведь здесь царство смерти, а лишь в смерти люди перестают врать. Но я вижу ваше нетерпение. Действительно, постоянно оглядывающийся и мнущийся на месте мальчик всем своим видом показывал свое неспокойствие. Сергей только заметил, что демона рядом с ним не было. Как, впрочем, и его ауры. Чего вы бы хотели? Для начала, чаю. Заметно успокоившийся граф осторожно опустился на гроб и закинул ногу на ногу. Я, к сожалению, не умею заваривать чай, как ваш дворецкий, но мне и этого хватает, подал посуду жнец. Терпимо, отозвался брат Селя, отпивая из чашки. Еще бы это было нетерпимо. Сергей готовил, опираясь на воспоминания какого-то бывшего дворецкого, как-то попавшего в трущобы. Вообще, все профессиональные навыки он собирал и планировал впихнуть их себе, ибо только так можно стать имбой. Во всяком случае, ни одного другого пути гробовщиком не было придумано. Воспоминания о заварке чая были пересажены первыми, ради эксперимента, который не слишком сильно грозил личности и сознанию Сахаренко в случае неудачи. Некоторая сложность была в присоединении кадров, разрезать пленку было нельзя, ибо в лучшем случае это обернется амнезией, а в худшем приведет к смерти. Поэтому жнец пришил воспоминания двумя концами этакой горкой на кадры, а потом лишь разрезал основные события. Пленка осталась целой, хотя не очень ровной, некоторая часть воспоминаний наложилась на фальшивые, поэтому Сергей одновременно помнил, как он закапывал труп и как учился заваривать чай. «Тебе известно что-нибудь об убийствах, произошедших в последнее время?» После небольшой паузы спросил граф. «Что-нибудь? Вы о тех, что были совершены револьверными пулями с эмблемой на них?» Дождавшись кивка, он продолжил. «Да, знаю, знаю. Скажу по секрету, я уже даже нашел убийцу. Да-да, ну, не факт, что всех убил он, но часть точно. Предлагать посмотреть на труп не буду, вам не понравится, но факты сообщу. Буду рад, голос мальчика из привычного для гробовщика «Я лорд», а вы отребье неожиданно превратился в голос ребенка, старающегося скрыть свое нетерпение, но усилия которого становятся очевидны, стоит только посмотреть в эти сверкающие глаза и заметить его неспокойствие. Ему интересно, завопил в голове Сергея голос, это собеседник, вторил ему другой.